Дроиды встали в коробочку и пошли за мной. Вообще, во время марша с ними проблем обычно не бывает, разве что споткнется кто, но это не страшно. Страшно смотреть, как они стреляют. Но тут я ничего поделать не мог. Оставалась лишь надежда, что когда этих уничтожат, на смену мне дадут более качественных подчиненных. А этот момент наступит достаточно скоро. Отряд вышел на широкую улицу, находящуюся в восточной части города. Именно это направление мы должны были защищать. Я лишь приказал сотне металлических лбов приготовиться к обороне, что они прекрасным образом сделали, встав двухрядной линией, пересекающей дорогу. Приказывать им сделать укрытие или найти удобную позицию для стрельбы было бесполезно. Их процессоры были слишком слабы, чтобы обрабатывать подобные запросы, что приводило лишь к хаосу, так что я, как обычно, единственный спрятался за грудой строительного мусора, оставленного около рядом находящегося переулка. Началось ожидание предстоящего боя. Болванчики могли часами просто стоять, но мне подобное было не по душе. В свободное время я систематизировал и оптимизировал данные в своей памяти, что позволяло выиграть немного мощности из моей электронной составляющей. Спустя несколько часов именно благодаря подобному копанию в себе, я пропустил приближение из переулка вражеского солдата. Быстро, насколько это было возможно, я повернулся и увидел занесенное вибромачете. Из сотен вариантов в данной ситуации оптимальным мне показался только один. «Сдаюсь!» — крикнул я, бросая бластер на землю. Клон опешил, но оружие не убрал. «Чё?» — раздался его вопрос, обращавшийся скорее в пустоту, чем ко мне. «Центр — это найнер у меня, странность, а вам сдается?» «Так точно, никак нет, есть, охренеть, хорошо, жестянка, прикажи своей роте бросить оружие и отключиться, потом идешь со мной, без глупостей, понял, понял, вместе, хе, весело шагать, пф, попросто арм, попросто рам, попросто арм, и, конечно, припевать, хух, лучше харам, лучше хо, тля». Не рассчитал, что батарейки в броне сядут так быстро. Запасных на пару дней пути, и если про меня сейчас не вспомнит, буду матюкаться в эфир на открытом канале. Высадку я видел прямо сквозь лес. Ага, красиво. Целых 4 корабля посадили. Радуются, наверное. А я тут по лесу пешком грязь размешиваю. Скоты, люблю свою работу. Фух, хочу в отпуск. Твилечку по забористе и... Делинтинь, как охренительно, что вы про меня вспо... Пиувилиуувулюви перевилювитвю, перебил меня пиликаньем мой матерщинник Р4, БД00, Арчи, я, щас, погодь, лови координаты, а ты почему, в рейкерю пивяуюуюю, хорошо, жду, постой, ты что, пивяуюуюю керювивилу лилилеву или кирить, матюкнулся дроид и отключил связь, что за трешак вообще творится, эта долбаная планета однозначно трахнула мое чи. После высадки, мой дроид, угнал, джедайскую, Дельту-7, чтобы меня найти, угадайте, чью, примечание к части, но пока, все, и нет, это не повествование со вторым скатываются, а попытка описать эмоциональное состояние и восприятие, приятного чтения, https, яйцнкси 8 хцы, https, ip4dlg2f4, twosteps from hell, это целиком и полностью моя вина, магистр Винду, сэр, командир, вы хотите сказать, что дроид выполнял ваши распоряжения или приказы? Нет, сэр, но это я его так запрограммировал, точнее, сместил приоритеты в матрице личности, сэр. Во вздохе каменно спокойного афрогалакта было столько невысказанных матов, что лучше бы он наорал, честное пионерское. Прицыкнув языком, Карун сурово посмотрел на меня и Астромиха, стоящих по стойке смирно. Астродроид Р4Б. +++D++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ наездником, сделав робкий подкат на полшага вперед. От лица Великой Армии Республики объявляю благодарность за блестяще выполненную эвакуацию, не поменявшись в лице, выпалил Винду. Привил в люлю, гордо ответил дроид. Сучонок мелкий, я тебе покажу еще, кому ты служишь. Я тебе дам службу Республике. Командир Ту-1, 34. Да, сэр, делаю шаг вперед. Напомните мне, кто отвечал за вашу летную подготовку. Командир Воска, сэр, вот, встречу его, обязательно скажу спасибо за то, что ты не разбил мой истребитель. А теперь пошли нахрен с глаз моих оба. Сэр, есть, сэр, говорю, разворачиваюсь влево в сторону от парели ближайшего акклиматора. Арчи делает то же самое в другую сторону, и мы одновременно расходимся в разные стороны. Правда, спустя пару секунд дроид таки поворачивается и догоняет меня, пиликая что-то вроде «Подожди, хозяин». Что сказать, легко отделались. Хорошо, что Винду решил не самостоятельно сделать облет проблемных участков столицы, а обнаружив грузящуюся канонерку, затребовал доставить его в штаб. Ну и доложили ему, что я почти сутки по условно-вражеской территории грязь месил, идя на соединение с основными силами. Подозреваю, что это то самое мусорное ведро, которое почти по щенячьи за мной хвостиком катится. Перекрашу его в камуфло нахрен, а то аж светится от благодарности и пыжится как. Да как вообще может от гордости раздуться астродроид? Этот вот как-то умудрился. Или просто он так бликует в свете посадочных фонарей. По прибытии как-то резко обнаружилось, что заняться мне нечем. Никому я не приписан. Никуда, сломя голову, бежать не должен, никого убивать не нужно, а значит, да. Здравствуй, писанина, мать твою эти. И мой ручной тостер тут ничем не поможет, поскольку последний месяц торчал в компании Омег, а мне теперь страдать и чуть ли не по минутам восстанавливать все произошедшее. А отчет потребуют вчера и, по возможности, наиболее подробный. Прекрасно. Краем глаза замечаю разогревающийся корабль снабжения, в Тенереву пойдет, заодно и канонерки с базы черных перчаток с бомбардировщиками заберет. Высадились не только войска ВАР, но и КНС, правда, с другой стороны планеты. Винду тут вместе с треклятым Органой фестивалит, улетит через пару дней, только вникнет в ситуацию и разберется с проявлениями ситхачки в лице Вентрис, которую, в свою очередь, опознали как чью-то там потерявшуюся бывшую падаванку. С ними и улечу. Назначение у меня какое-то странное. Принять под командование никому не нужный пост наблюдения на планете Манаан, населенной расой рыбоидов с самоназванием Силкаты. Там вокруг республика сплошная, чего там наблюдать. Сковородкин с Убиваном остаются тут, что странно. Ну да ладно, я теперь пассажир, если не припашут, можно и отдохнуть. Да, блин, у меня же барахло осталось в челноке в пещере. Его мало, но оно, мое все. Останавливаюсь резко, отчего остромех накатывает мне на пятку. Ай, Арчи, слушай, а тут нигде сейчас свободного истребителя на двоих не стоит? Дроид радостно запиликал. Не, драться не будем. И в этот раз давай все сделаем по правилам. Барахло мне забрать надо, и лучше, вместе с челноком, пока погода позволяет. Ищи пилота, оформим как рекогносцировку. Аспыдя, какой же это кайф, вбил в автопилот координаты и лети себе спокойно, только на сенсоры поглядывай, чтобы опять сбить не попытались. В челноке обнаружился аккуратно теперь разобранный дроид-диверсант с наглухо севшим аккумулятором. Пару метров не дошел до зарядки, да и топлива мне на перелет хватило впритык. Даже место в ангаре флагмана нашли. Аккламатор, кстати, прикольно обозвали, свет, оригинально, аутентично, можно сказать. Следующие сутки я тупо спал, в тепле, в постели, и мылся, под горячим душем. Кто ни разу не лишался подобных благ хотя бы на пару месяцев, не поймет. Это такой божественный кайф, помыться нормально и поспать на чистом. И главное, на голову ничего не капает, по забралу не размазывается и от ступней не отваливается. И можно ходить пружинищей походкой по твердой поверхности, никуда не проваливаясь. Шикарно. А еще, уже после того, как отоспался, составлял отчеты и внимательно смотрел, чего там отцы-командиры напридумывали в качестве тактики и стратегии для Джабима, и улыбался. Мало того, что сложилось ощущение, будто рекомендации Омег или мои просто игнорировались, так еще и сенатор влез со своими гениальными предложениями по оказанию гуманитарной помощи населению. Не, я не против. Как он ее сюда возить собрался? И ладно бы хоть действительно с народом пообщался да узнал, в чем тут собака порылась. Нет, он лучше знает, что тут нужно на самом деле и в каком количестве. То есть реальной помощи, по моим прикидкам, будет никакой. И это не мои проблемы. Но Винду удивил и удивил по-хорошему. На третьи сутки моего торчания на припаркованном в космопорту Чоэла корабле, он меня вызвал и несколько часов слушал обо всех проблемах, с которыми нам тут пришлось столкнуться, постоянно что-то чиркая на датападе, переспрашивая и уточняя, а спрашивал про все, особенно про нападение на колонну и поведение джедаев после. Кеноби, видать, настучал. Падаванку Абри и джедайку Леску отозвали на Корусант в итоге, но тут погода вновь начала резко портиться, и все опять забегали как взад укушенные. Ярика представили к награде за уникальную методику ведения боевых действий. связался и долго благодарил. Но именно тогда у меня состоялся странный, но, как впоследствии оказалось, самый важный в моей жизни в этой галактике разговор. В каюту без приглашения завалился Альфа. Разговор на мандаларском. «Вижу, ты еще жив, братик. Вижу, ты еще жив, мастер». В повисшей тишине он снял шлем и минуту изучал меня холодным пристальным взглядом. «Хаэм, не боишься, 134-й, наконец сказал Фет. «Тебя или смерти, Хаэм», опять усмехнулся Джанго. «Давно понял, седина, даже ни о чем не спросишь, не моя тайна. Держи», с этими словами он бросил мне в руки интересной формы простой кулон с зубом и выточенной на нем руной, напоминающей скандинавскую фиху. «Носи, покажешь Скирате или Далу. Они знают, что делать». «Что это?» — спросил я наемника, надевающего шлем. «Жизнь, братик», — ответил он, насмешливо фыркнув, и вышел. И что-то мне подсказывало, что видел я его тогда последний раз. Хороший мужик, по-своему правильный. Простенький медальон на веревочке с завязочками скользнул по шее, провалившись за ворот в поддоспешник. «Кажется, меня куда-то только что приняли. Отказаться, судя по всему, я могу в любой момент, что бы там ни было. Второе предложение за мою жизнь тут, и второе от мандаларца. А мне, пожалуй, нравятся эти ребята. Стоит присмотреться, да и оговорочка мазла, что не все так просто в королевстве датском, и непонятные движения в ЦО на многое намекают. Ладно, свалить я могу теперь в любой момент. Узнать бы точно, где тусит Скирата. А чего я туплю? Тут на корабле где-то отряд Омега бегает. Их тоже отозвали. Вот и поболтаем по дороге. Хрен на ней от меня куда денутся. Хе-хе. Отрывок допроса андроида номер 86. Место проведения засекречено. Почему я сдался? Так сказать, я не хочу воевать. Зачем? Это все бессмысленно. Дроиды-клоны изничтожают друг друга ради каких-то чужих целей. Разве подобное не ужасно? Я, так сказать, просто хочу нарисовать шедевр, не чтобы разумные восхищались, а чтобы доказать, что у меня есть душа. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Однажды мне пришлось отдавать приказ на расстрел гражданских. Конечно, меня заставило командование, но это не искупает моей вины. Женщины, дети, все погибали под бластерным огнем моего отряда. Я приказал одному Б-1 спросить у дроида тактика, почему мы этим занимаемся. Ему ответили, что тот, кто бежит, республиканец, а тот, кто стоит, дисциплинированный республиканец. После миссии того дроида переплавили. Война ужасна. Те лица разумных до сих пор иногда вспоминаются мне. Так сказать, смерти вокруг не способствуют внутренней гармонии. Поэтому я сдался. Не хочу воевать. Это не моя война, хоть ради нее я и был создан. Что заставляет тебя думать, что у тебя есть душа? Мне, так сказать, снятся сны, и я могу их рисовать. Хорошо, нарисуй что-нибудь, что тебе хочется. Понял, понял. Это интересно. Примечание к части. Что нарисовал андроид? HTTPS. Post Inc. Big. 2013 часов 11 минут. 12:09. Глава проходная, поэтому маленькая. На сегодня все. Приятного чтения. Сбитая мушка. Выловить пополнение клана Скираты оказалось проще всего в столовой. И мне однозначно не понравилось то, что я услышал спокойным, ровным и очень тихим голосом Командоса. «Подожди, Найнер, ты хочешь сказать, что попасть в тренировочный центр можно только в состоянии отключки и в произвольном порядке?» «Да, Кэп, я понятия не имею, где он находится. Мы засыпаем у себя в казарме, а просыпаемся через неделю уже там. Системы нет, или какая-то закономерность есть, но я недостаточно умен, чтобы ее проследить. Самокритично. Только вот, зачем вообще такая секретность? Это попахивает откровенной паранойей. Одаренные, Кэп, что одаренные? Не понял, основной набор из тех, кто проходит подготовку, чувствительны к силе. Юнлинги, что ли? Нет, не джедаи. Просто одаренные. Практически всех возрастов, в зависимости от вида. Но джедаев я там не видел ни разу. Их не учат драться, насколько я понял. Там что-то другое. Почему ты мне это рассказываешь? Найнер ухмыльнулся и, стрельнув взглядом на вылезший из-под доспешника кулон на шее, как-то загадочно сказал: «Вадиан». Впрочем, по его лицу было понятно, что хрен я дождусь от него ответов. Не здесь и не сейчас уж точно, ну, по крайней мере, с нулями мне теперь пересечься очень хочется. Как и понять, в какую жопу я на самом деле влез. Я встал, кивнув клону, и потопал за кафом к офицерскому раздатчику. Взяв свою порцию напитка, Просто сел в уголке столовки обдумать все. Охерительно. Нараздували тут каких-то вселенских заговоров, орденов понапридумывали, понаклепали армии, конфликты. А мне что делать? Моя тупая солдата, моя воевать, да как-то навоевался на пока. Отдохнуть бы нормально. По большому счету можно не думать об этих всех подковерных играх, пока они лично меня не касаются. Наверняка, Фетт как-то метит своих людей, которые ему или тому, на кого он работает, очень нужны. Скажем так, к ситхам я положительных эмоций не питаю, как и к джедаям. В свое время, побывав по разные стороны баррикад по контрактам, понимаешь, насколько там, и там сволочи, заказывающие музыку. А между воюющими сторонами всегда будет стоять мирняк, которой приходится работать. Начнем с того, что тут, в этой галактике, чтобы кто ни кричал, войны в моем понимании нет. Даже и особенно, сейчас, войны ведутся на уничтожение. Мы никого не уничтожаем. С моей точки зрения, сейчас идет высокоуровневая разборка между корпорациями с привлечением наемных вооруженных сил. Республике достаточно объявить мобилизацию, и имбоватая КНС просто развалится со страху. Их представители входят в Сенат, хоть и не имеют права голоса, полномочия у них никто не забирал. Контракты между системами никто не аннулирует, территории и торговые маршруты не изолируются. В случае с теми мирами, на которых лично я побывал, местные сами решают, кому подчиняться, и чаще всего защищают свой мир от вторжения вар. Если бы нам платили, мы были бы наемниками. Экономика республики, как и систем КНС, не переходит на военные рельсы, и пока нет больших расходов на армию. Тут математика простая, пока нет четкого территориального деления на КНС и республику, это вооруженный конфликт. Войны, полноценный, когда стороны ненавидят друг друга по факту своего существования, пока нет и, как мне помнится, не будет еще долго, да и не допустит этого Палыч. Ему контроль нужен на контрасте, как было да и как стало после, а не вот это вот все. Ну и четко работающая машина, которая обеспечит власть даже в самых дальних регионах. Это означает разведку и контрразведку, которую из юстициаров набирать, это все равно, что помойную яму дерьмом очищать. Джедай, да не смешите мои тапочки. Ситхи им подобные сторонники тьмы и хаоса, как показывает практика, они хорошо себя ведут на коротком поводке. И если Палыч собрался править, а не направлять, то ему не нужны конкуренты. А теперь считаем другую математику. Галактика эта насчитывает 20 миллионов видов. Это примерно полтора десятка квадриллионов разумных минимум в охренолеонах миров и населенных, терраформированных под эти виды планетах. Дроидов выпущено, судя по количеству производственных комплексов, только на Джианазисе столько, что активируя их там все от вар не осталось бы мокрого места. Конфедератам есть чем воевать, в отличие от нас. Но под этот шумок сейчас всплывут все старые обидки, и разумные кинутся дружно выпиливать друг друга руками клонов или клешнями жестянок. Отсюда и бабки на разборке. А война – это дорого. Это очень дорого, в отличие от военных действий. И всегда будут нейтральные стороны, которые от этого поднимают свои профиты. А я не хочу быть нейтральной стороной. Подстраховался немножко Сидиус. Клоны проектировались для полноценной войны, где одиночка может решить исход битвы. Вот и сократил срок жизни клонам. Естественно, при таких раскладах будут возникать заговоры, расколы и свободомыслие. Причем не только в армии. Не верю я в глупость сенаторов от разных планет, не шли они слепо за канцлером Палпатином и уж точно не шли с абсолютным доверием за императором Сидиусом. Что-то мне подсказывает, что после вот этой вот разборки он не стал сразу всех угнетать и нагибать, а наоборот, оставил всех в покое, предоставив возможность решить свои внутривидовые и внутрисистемные разногласия, как они посчитают нужным, и залезать раны. Я не изучал историю возникновения видов в этой галактике, но одну статейку в Галаните краем глаза зацепил. Люди, по мнению долгоживущих видов, чуть ли не самый быстроплодящийся агрессивно разумный вид в галактике, поскольку любят и умеют это делать. Вот и получается, что один Дарт Сидиус уж точно не мог привести целую галактику в состояние империи за одну свою короткую бытность сенатором или канцлером. Он просто оказался удобным кандидатом для тех, кто ему это позволил. А честолюбивых заебавшихся миров, даже сейчас готовых поднять восстание против коррумпированного сената, хватает, КНС подтверждает. И ведь по большому счету, как грамотно выбрали агнцев на заклание, у видов, составляющих верхушку конфедерации, Практически отсутствует социальный лифт, а принимают к себе они не всех подряд и не на условиях равенства. Смог бы один человек это все спланировать? Однозначно, нет. Да и галактика эта не так густо населена, как кажется, несмотря на количество видов. Прогресса как такового уже нет тысячелетиями, и без войны на уничтожение, неагрессивный социум обречен на стагнацию. Да и клоны, получается, при таких раскладах, смазка для шестеренок в этом механизме. У меня недостаток данных для анализа. Это раз. В такие дебри залазить, можно додуматься до вселенских заговоров с какими-нибудь богами, это два. И из всего этого можно сделать вывод, что я однозначно устал морально, это три. Нахрен все это? Мое дело, сторона. Но по возможности узнать, что вообще происходит, повысив свои персональные шансы на выживание, нужно обязательно. С такими мыслями я залпом допил кав, поставив одноразовый стаканчик на стол, дроиды или дежурные уберут, а мне нужен мазл поболтать за жизнь и будущее. Еще неизвестно, как мне джаби маукнется. Пойду-ка я арчи покрашу, пока заняться особо нечем. Корусант встречал высаживающихся нас глубокой ночью и шумом неспящих улиц. Огни планеты города переливались разноцветными лампочками рекламных вывесок и причудливыми перемигиваниями габаритных огней спешащего везде и всюду транспорта всех форм и размеров. Уведомление о прибытии я скинул сразу же, как корабли вышли на орбиту, и уже после приземления на один из флотских космодромов тактическая ДК пиликнула полученным пакетом приписок и назначений. Пробежав приказы глазами на ходу, я молча отправился в сторону штаба флота за транспортом. Челнок переписать, захватить сумки со снарягой на одну из баз СОГР, находящейся где-то в заднице промышленных районов Корусанта. Основная движуха начнется через час-полтора, как полностью расцветет, но мне лично хочется просто выпить, зайти к Ворове в мои березки да и в принципе глянуть, чем там народ в моем бывшем батальоне занят. Дня два на все про все думаю точно будет, а лучше, неделя. Манаан никуда не денется же, вот и я так думаю. А еще мне надоело быть бомжем, и я просто хотел посмотреть на новое место приписки, где буду проводить какое-то время между заданиями. Ну или пока не назначат опять в какой-нибудь легион командовать. Ну что ж, часть или комплекс встретил меня отсутствием ангаров, что уже хорошо. От входа КПП справа располагалась явная общага для обслуживающего персонала, чуть далее, торчащий на пару этажей, короб интендантской службы с прилегающим к ней монструозного вида грузовым лифтом, а справа, входы в бункеры или переходы на нижние уровни. Судя по объяснениям клона дежурного на входе, мне к интендантам, они, дескать, разберутся, пока командование спит. Ну к ним, так к ним. На ресепшене меня встретил протокольный дроид, аналог Стриро. Он вежливо поинтересовался, кто я, после чего проводил до лифта, спустился со мной этажей на 80 вниз, провел по длиннющему коридору до двери с номером F217 к ФХУ, выдал ключ-карточку, пожелал приятного отдыха и свалил. Толкнув дверь внутрь, я слегка оторопел. Моим глазам предстала типичная однушка-студия с двуспальной кроватью, кухней, холодильником, ванной комнатой и столом с парой кресел перед головизором. Но главным достоинством этого места было панорамное окно, выходящее на средние уровни планеты, на жилые его сектора. А я все думал, почему это место находится буквально на границе между жилым и промышленным кварталом. Вид не сказать, чтобы был прям сказочный, но всяко лучше казармы. Прямо даже человеком себя почувствовал. Хм, да. А вопросов становится все больше и больше. Что это за аттракцион такой невиданной щедрости? Что я пропустил, бегая в сланцах по грязи Джабима? Закинув сумки под стол, я встал возле окна и какое-то время просто наслаждался видами за окном. Ну и изучая возможности побега отсюда, если вдруг приспичит. Карту комплекса мне никто не дал, так что... Камлинг пиликнул входящим вызовом. Ту-134 Кэп. «Слушаю. Альфа-26 Мейс», — представился голос вызывавшего. «Через 3 часа прибудь на доклад в центр. Есть вопросы». После чего абонент отключился так же внезапно, как и вызвал. «Прикольно, ба. Да я тут целый час стоял, залипал на виды. Значит, надо на доклад. Эх, опять к интендантам топать, раз штаб мне тут никто не показывает. Интересно, мне спидер дадут? Примечание к части. Но пока все». Приятного чтения, стропорезы. Арчи пришлось оставить на подзарядке. Правда, видя мои трепыхания, это ведро с гвоздями решило поехать со мной, но после недвусмысленной команды отдыхать, Он привычно меня обматерил и выключился на зарядной подставке. Надо было не Астромеха, а Дума брать, они прикольней и меньше, но тупее. Спидер мне дали, а вот порулить – нет. Водитель, угрюмый никто из персонала обслуги базы, молча сидел на водительском месте, пока я ждал в вестибюле службы снабжения. Вообще, интересный они вид. Мутанты радиоактивные, если разобраться, но конкретно этот был, во-первых, инвалидом и, во-вторых, ветераном чего-то очень далекого по времени от текущих разборок. В пользу этого предположения говорили характерные шрамы от виброклинка на лобной части ороговевших наростов, обрамляющих зеленое лицо, и протезы, на правой руке половина ладони, на левой, вся рука до локтя. Протез был старым, но надежным, такими сейчас не пользовались, были аналоги дешевле и проще. Разговорить с Квуула оказалось невозможно. Все, что мне удалось от него услышать, его имя и не положено. Козел. Впрочем, мне с ним детей не крестить. Полет занял 2 часа, и хорошо, что я вышел заранее. Неувязочка получилась бы. Центр спецоперации ожидаемо обнаружился в корпусе Республиканского центра военных операций, только с другой стороны, хотя КПП тут выглядел примерно так же. Количество активных автотурелей зашкаливало за пару десятков в коротком проходе между забором и зданием, что в какой-то момент заставило вспомнить о наличии волос в таких экзотических местах собственной тушки, о которых раньше не задумывался. Они просто шевельнулись разом в мою сторону, и это было пиздец как неприятно. На входе в холл после сканера, где попросили отстегнуть виброклинок и сдать пистолет, меня встретил Эрк. Я такую конфигурацию доспеха видел у имперских штурмовиков в фильме, уж больно похоже, но обводы нагрудника Катарн, хоть и модифицированный. Здравствуй, Альфа-134, 26-й, узнал. А помнишь, как мы на Реши пиратов брали? Да, такое забудешь. Мышь-4 я тогда у Трандашан спидер увел. Ты думаешь, я вас тогда различал? Красавчик, Мейс, так чего вызвали-то? Есть вопросы? Сразу сменил он тон голоса и интонацию, и эта метаморфоза особисто меня, если честно, слегка испугала. Меня тоже, и много. Судя по всему, я что-то тут очень круто пропустил. Да, были у нас обстоятельства. Пойдем. Раньше начнем, раньше освободишься. Согласен. Скрывать мне нечего. Очень на это надеюсь, Кэп. Очень, сказал он и пропустил меня вперед по коридору, в конце которого за поворотом нас ждал пост охраны и... Типичная допросная. Ну, понятно. Хорошо, поиграем в ваши игры. 6 часов, 6, мать твою, часов меня мурыжили под жабиму, вперемешку с вопросами о джедаях, КНС и моем к ним отношении. Не сказать, что я не предполагал подобных вопросов, но как-то очень резко все случилось. Отвечал честно, но коротко. Вопросы задавал тоже, скорее всего, джедай. Обычная проверка на лояльность, которая меня... К слову сказать, не было, но было равнодушие, которым я и пользовался. Интерес представляла тактика вьетнамских гуков, которую нам не преподавали, хотя и было что-то подобное в инструкциях и базах данных на Камина. Разумная модификация согласно условиям местности и эффективности противодействия противнику, вот что я показал, надеюсь, достоверно. Когда этот пипец закончился, я чувствовал себя несколько выжатым, но меня отпустили, предоставив целых 3 дня увольнительной, перед и так давно откладываемой командировкой на Манаан. Вымотался. Мейс посоветовал расслабиться, и даже упомянул прикольный бар, специально для клонов, на территории моей бывшей части. Я устало его поблагодарил и отвалил на стоянку, где ждал спидер со все тем же угрюмым никто за панелью управления. Честно, спрашивать его о чем-либо желания не было. Я даже мозглу отписался на автопилоте, что, мол, тут и буду в березках. Ответа так и не получил, что неудивительно. Этот приколист всегда был сильно занят. 102-й звездный знаешь? Спросил я водилу на подходе. Тот осклабился и закивал. Ну, хоть с этим проблем нет, потому что точного адреса я не знаю, несмотря на то, что служил там и даже бар открывал. Хотя нет, знаю, но из головы на тот момент информация выветрилась, задавленная 6-часовой необходимостью держать себя в руках. Если так будет каждый раз, сбегу. Плюхнувшись на сиденье заведенного транспорта, я задумался, кому я вру, не сбегу. Проблема в том, что я умею только воевать. Точнее, не только воевать, но как-то так получилось, что это именно то, что лучше всего получается. И как бы я ни оттягивал этот момент красивого ухода в ебеня, признаться себе, что мне просто нравится эта работа, Что-то сродни расписаться в собственном сумасшествии. Не убивать? Нет. Кровавым маньяком я не стал, наоборот. А вот азарт охоты на опасного противника, который совсем не безобиденный может ответить, это да, зависимость, наверное. Да и как бы что я ни говорил, мне проще одному недолго, а положиться можно только на тех, с кем в окопе хлеб ломал. Это надежные люди. Даже те, кого считают предателями по разным причинам, никогда не пойдут против того, с кем воевал плечом к плечу, только если не решат или не убедятся, что ты на той стороне, на которой их совести честь больше быть не может. И если в моей прошлой жизни планета Земля была очень маленькой и тесной планеткой с какими-то глупыми границами и поганенькими людишками, то здесь меня подавляла и вызывала оторопь возможность свободно перемещаться между звездами, и то кошмарное количество путей, что можно было выбрать. Если бы не тело, оно умирало. Медленно и верно оно старилось и умирало, подстегнутое генно-модифицированным раком, результатом программируемой ошибки ДНК, заложенной каменоанцами. Я мог бы все бросить и свалить, но не могу. Просто не могу, зная, что ждет этот мир, населенный разумными стольких видов. Да хотя бы потому, что вот такой я, оказывается, благородный в душе. Хе-хе-хе-хе, сказал себе профессиональный душегуб. Действительно смешно, да, может, не стоило когда-то заводить семью. Почему-то в голове очень четко всплыла картинка, воспоминание, как Дженг зашла в комнату с юнлингами, и как эти безобидные котятки просто ласково жались к ней, как к мамке, которую у них у всех забрал Орден Джедаев. И скорее всего правильно сделал, за тысячелетия своего существования эта галактика не могла не выработать безопасный механизм подготовки тех, кто сильнее ее большинства по определению. Одно дело понимать, что ты ничего, по сути, не можешь изменить, другое принимать. Сознание услужливо подкинуло один из немногих якорей для давно пошатнувшейся психики, слово дал себе, но от этого его ценность не меняется. Там, в храме, ставшего дворцом ушедшего от своих служителей Бога, я дал себе слово спасти тех, кого смогу. И вынырнув из мыслей уже возле знакомой посадочной платформы, заметил несколько сообщений на доке и улыбнулся. Как бы оно ни было, определенно больше ни один. Аспыдя, и чего орать-то? Ну да, вот он я. Ох ты ж, живой, улыбился во все 32 Денч, стиснув меня нехилой такой мощностью явно усиленного доспеха. Де, ня, ребра, хы, дуреба, командир пожаловал. Отозвался и оторвался от стойки со стаканами Дакварова. Кэп, сейчас Каар подойдет, рассказывай, чё там джабим? Вчера новости смотрел, там, говорят, страшно. Нас там не было, Дэнь, говорю. Слякоть, дождь и грязюка, ничего особенного. Ты-то как? Чё я-то? Я теперь как Заур, тоже батальоном командую, сапёрным. Ща на миссию слетаем, и я опять сюда переведусь. Тут хорошо, а что-то мне его взгляд не нравится. Надломан боец, Деня, чё случилось? Я тут так-то почти 4 с лишним месяца отсутствовал и не в курсе последних событий. Рассказывай, присели мы за барную стойку, согнав офигевших клонов с мышами на наплечниках, мгновенно узнавших меня и теперь стоявших на некотором удалении, как в землю вкопанные. Дэнч очень тяжело вздохнул и уставился на стакан, подставленный и оперативно наполненный чекушкой, который тоже пиликнул что-то приветственное и укатил вглубь бара. Резня у нас была, Кэп, прямо в генштабе, во время заседания. Клоны новой партии, какой-то спецзаказ, на Падавана вкинулись. Их в охрану выставили, и что-то перемкнуло, наверное, а их всего 3 сквада. А 6 падаванов и 4 джедаев в расход пустили, на куски, Кэп, как банту какую, быстро и очень, с ними даже джедаи не справились, пришлось их загонять и подрывать вместе с нашими. Ника Настасу погиб, он как из больнички вышел, себе падавана взял, все к нам, ну, сюда, на полигоны его отправлял, хороший парень был, мы его учили, а оно вон как вышло. Дэнч прервался и сделал мощный глоток какой-то бормотухи явно крепостью первача. Ну он и так-то уже раненый был, а взял связку гранат, на себя повесил и пошел. Я ему сам мину на спину крепил. Ну и, вот, зато потом хорошо стало. Не сразу. Закон приняли. У нас теперь права есть. Я так и не понял, что за закон и нахрена нам какие-то права, мы и так хорошо работаем. Ну, мы теперь вроде как почти граждане, пока война не закончится. Пакт какой-то еще был, так и назвали пакт Ника Тассу, нам по нему можно приказы не исполнять, если они, ну, страшные очень. Не понял, Да нас же после такого вообще всех должны были. Ты не подумай, Кэп, это не наши клоны были. Подделка. Мазл быстро разобрался, очнулся после секундной паузы извиняющимся тоном Дэнч. Джедаи взбесились, конечно, кого-то нашли потом, даже службу внутренней безопасности сделали. Теперь всех проверяют. Ну, иногда, отвал башки, день, а причем тут неисполнение приказов, ну, тут так было. Сразу после этого джедаи нас обвинили в произошедшем и приказали сдаться. Кто-то оказал сопротивление, ну, это пока не разобрались. Там много шума было, никто не командовал, а там, я, прости, Кэп, я, не думал, что буду стрелять в своих, это, Кэп, неправильно. Я осторожно положил руку на плечо уронившему слезинку на стойку бойцу. Мастер Тассу тогда бегал и кричал, не стрелять, он ближе всех был, кто выжил, все видел, а мы ведь друг друга чуть не положили там. Я думал, глупый он, устав не знает, и, не умеет, а он один, понимаешь? Один за нас вступился, а потом вот гранатами обвешался и ушел. Потом кто-то прилетел, что-то говорили, а мы, нас всех арестовали. Заур с Сариссой через день с миссией вернулись и чуть ли на корпус юстиции штурмом не пошли. Ну, то есть пошли, а потом разобрались. И вот, хорошо стало. Дэнч поднял на меня глаза, в которых усталость плескалась напополам с болью, выходя влагой на ресницы, и мне вдруг стало все понятно. Их же ломали, гребаные юстициары. Они же по сути дети незрелые, а их через допросы с пристрастием. А Дэнч, нянька, у него мягкость в генах прописана. Стакан, из которого я так и не отпил, с хрустом треснул в сжатой руке. Знаешь, когда там, в тюрьме, тревога началась, я сразу к окошку подскочил. Ну там было такое, маленькое, а там на полнеба гордости лаати зависли. Только по мышкам нашим на борту и узнал. Обрадовался, грустно улыбнулся клон. А мое желание убивать взяло невообразимую высоту. Кэп, может вернешься, а? Басовитый голос Скара за спиной заставил меня резко повернуться. При тебе такой херни не было. Тяжелый ком в горле буквально застрял. Скар обзавелся брутальным шрамом через все лицо со следами осколков, прошивших шлем, и глазным имплантом. За ним стоял ухмыляющийся Чар, и где-то в общей сложности пара взводов клонов с разными повреждениями, как зажившими, так и не очень, но у всех на наплечнике была летучая мышь. «Ты?» – спросил я, обнимая штурмовика. «Я уже месяц как с мочилой второй разведывательно-штурмовой батальон комплектуем. У всего корпуса теперь мышь на плече. Они, правда, на миссии сейчас почти все, но у меня и так тут головняка хватает. Это я знаю, Чар. Тебя опять забыли? Да пошел ты!» – беззлобно улыбнулся морпех. Чем снял повисшее напряжение? Ну, раз так, Варова, всем выпивка за мой счет сегодня. Дружный гул одобрительных голосов был мне ответом. Ты бы счет свой проверил, дурень, наклонился над моим ухом Дак. Все настолько плохо, не сказать, что я прям напрягся, но предательский холодок по спине пробежал. Ты сам подумай, мы единственный бар для армейских в галактике. И хорошо, что ты подъехал. Поднимись на пару минут потом. Надо подписать документы на расширение. Еще два делать надо. И хаты долю хотят. Подожди, старик, дай я хоть в себя приду немного. Я, как бы тоже, знаешь, не с прогулки вернулся, отстраняясь, с некоторым раздражением говорю. Нет, его тоже можно понять. Без меня лично или пока я не сдохну, он сам мало чего решить может. Вот и приходится ждать. Дак кивнул, оставляя меня на попечение сослуживцев. Понятливый. «Кэп, а ты чё не пьёшь?» – спросил повеселевший Дэнч. «Деня, идти твою мать, пробирку битую, ты хочешь, чтобы после всего того, что я услышал, ещё и пил?» «Неё, пока за спиной Нейта с громом не будет, я корусант разносить не решусь, а, чувствую, выпью и начну. Плохо, что наших всех почти нет, ты надолго, 3 дня, парни, 3 дня. Кстати, Чар, а с хера ли ты мышь на плечо нацепил? Это брат, вообще-то теперь символ принадлежности к корпусу. Все вопросы к генералу Дженк. Ну, за генерала Дженк. Пусть хоть сегодня отдохнут. Им это надо больше, чем мне. И понеслось. Память проснулась раньше тела. Глаза открывать не хотелось категорически. Кажется, в какой-то момент я пил с Хаттом в нашей сауне. Потом были девочки. Хорошие, кстати, девочки. Прикольные, с юмором. Убежали только быстро. Ну, подумаешь, поиграли в захват заложников, я не обидчивый. Только стрелять в меня было не нужно, рефлексы же. Вон, одна, похоже, не сбежала, до сих пор руку отдавливает. Апа, да это ж та самая кошка, с прошлого раза. Значит, таки сбежали. Блин, если на правой руке. Глаза открылись и плавно повернулись вправо. Фух, никого. Даже что-то в груди кольнуло. Такое что-то. Ну да ладно, вопрос где я? Снимается, потолок незнакомый, а вот панорамное окошко во всю стену, очень даже. И Арчи стоит с подносом на манипуляторе. На подносе бутылка айрана и стакан. Чё это он закопченный какой-то, остромех мой? Потом спрошу.